Марко рассказывает. Марко замер на миг, потом заулыбался. «А вот фиг тебе, у меня Джольчик. А вот ты врешь. Все знают, что старый Джольчик ты посеял в столице, а новым не обзавелся». Кошачьи глаза смотрели, как сквозь белую траву, будто из засады. «А вот и обзавелся». Марко вытащил из кармана и положил на ладонь медаль с морским коньком. «Гляди!» Все опять вытянули шеи. «Пх!» — моментально отозвалась Славка. «Это сувенирная бляшка из киоска». «Сама пф! Мне ее один матрос подарил, за то, что я ему помог в одном деле». Марко понял, что чуть не разболтал секрет, прикусил язык. «Что за матрос?» — тут же подпрыгнул любопытный кудряш. «В каком деле?» — сунулся осмелевший кранец. «Мало ли в каком». — помрачнел Марко. — Это наши дела, не для всякого. — Контрабанду, что ли, помогал переправить? — хмыкнул слон. Пришлось объяснить. — Никакую не контрабанду, а письмо. Он сам не мог, потому что очень торопился. Ну, я и отнес на почту. Это его матери, чтобы не волновалась. Если не верите, спросите у тети Тамары. Кажется, ему поверили. Но Славка тут же сказала. — Ха! Отнес письмо. Подумаешь, геройство? «И за это, Джольчик?» Отступать было некуда. «Смотря как отнести, пришлось лезть по обрывам, больше мили. А почему, не скажу, так надо было». То, что пришлось лезть из-за собственной дурости, Марко объяснять не стал. Пусть гадают, какая была причина. Слон прошелся по Марко глазами, по мятой рубахе, по царапинам и коленям со следами ракушечной пыли, и заметил. «Похоже, что правда. А давно это было?» «Только что. Ну, сейчас назад». У слона подпрыгнули белесые брови, а Славка торжествующе завопила. «Ух, врешь! В это время по обрывам с крейсера из пушек палили. Сам знаешь, сунуться было нельзя нисколечко. А кто сунулся, тот бы помер с перепуга». Марко всех обвел взглядом. Теперь, кажется, не верил никто. И, стараясь говорить невозмутимо, он объяснил. «А я сунулся. И не помер. Я же не знал, что буду стрелять. А снаряды ложились далеко. Я переждал, а потом уж перешел через это место. Там так противно воняет взрывчаткой, будто кислятиной». И Кира вдруг тихонько спросил. «Страшно было?» «Да обалдение», — без хитрости сказал Марко и опять ощутил запах снарядной начинки. Похоже, что на этот раз все снова поверили. Но опять же, кроме Славки. «Врешь», — небрежно заявила она, глядя поверх головы Марко. «Ну что с ней было делать?» «Не вру. Вот». Марко глазами отыскал за тополями блестящий церковный крест, расправил плечи и перекрестился на него. Но и это не убедило Славку. «Не считается. На тебе ведь нету крестика». Это правда, крестик Марко не носил, как не привык. Но я же все равно крещеный, при рождении. «Не считается», — снова сказала Славка. Тогда Марко взглянул на Икиру. Тот все еще стоял впереди слона, прижимался к нему спиной и смотрел на Марко с пониманием. «Икира, вру я или нет?» Здесь надо сказать про Икиру. Это был тощенький третьеклассник с лиловыми, как сливы, глазами. Серьезный такой. Вообще-то звали его Иванко Месяц, но это лишь для школьного списка, а для всех в поселке он был Икирой. Те, кто не знают, могут подумать, что это японское имя. А на самом деле все проще. В фонарях и в окрестностях растет у заборов и на обочинах мелкая травка с таким названием. С крохотными, как маковые зернышки, лиловыми цветами, с мелкими листиками. У нее слабый горчичный запах. Листики по форме напоминают брусничные, но по цвету отличаются. С изнанки серовато-зеленые, с бурыми пятнышками. А с лицевой стороны блестяще коричневые. Вот таким коричневым, гораздо темнее других здешних пацанов, был Иванко. Отсюда и прозвище. Волосы Икиры, если бы они, как у всех фонарских ребят, не выгорали на солнце, выглядели бы, наверное, рыжевато-русыми. Но догадаться об этом было можно лишь случайно, когда из-под отросших локонов появлялась на свет уцелевшая от южных лучей прядка. А так, вся его лохматость была, как у остальных, цвета очень светлой шлюпочной конопатки. Из всей одежды Икира признавал только парусиновые шортики. Правда, были они всегда отглажены и сверкали такой рафинадной белизной, что на солнце слепили глаза. Да было еще ожерелье джольчик из древних стеклянных бусинок, дырчатых камушков и мелких ракушек. Икирина мама заведовала библиотекой в поселковом клубе, в нынешние времена почти всегда пустой. Она приучила сына к чтению, но приучить его к цивилизованному образу жизни так и не сумела. А где папа, не знал никто, давно уже обитал сам по себе в северных глубинах империи. Лишь отправляясь в школу, Икира надевал рубашонку и клеенчатые босоножки. А в холодные времена поверх летнего наряда натягивал, как длинный бушлат, суконную мамину кофту со стеклянными пуговицами. Но из-под кофты все равно дерзко торчали коричневые птичьи ноги. Учительницу Анну Герасимовну это вначале пугало и раздражало. Но директор Юрий Юрьевич ей сказал: «Оставьте вы его жить, как хочет. Это не просто ребенок, это явление здешней природы. Как горный дубняк на скалах, как чайки или треск цикад». И Анна Герасимовна успокоилась. Тем более, что Иванка месяц не дурачился на уроках и не получал двоек. Икира никогда не врал. Если не хотел отвечать на какие-то вопросы, просто молчал. Смотрел в сторону и перебирал на ребристой груди камушки и бусины ожерелья. А еще Икира всегда чувствовал, если неправду говорили другие. Нет, он никого не разоблачал, не то что вечная правдолюбица Славка. Но по глазам его было понятно. Он все видит и понимает, поэтому старались при нем не врать. «Ты детектор лжи», — сказал ему однажды слон. И Кира шевельнул колючими плечами, словно хотел сказать: «Да я же не нарочно». И вот сейчас шестиклассник Марко Солончук глянул на маленького Икиру с надеждой на окончательную справедливость. «Вру я или нет?» И Кира сказал сразу: «Ребят, Марко не врет». Вопрос был решен. Славка фыркнула, но больше не спорила. И все ощутили облегчение. Все, кроме Марко. В нем, словно косточка сливы в пищеводе, засела досада. Потому что это ведь не он доказал свою правду. Спасибо Икире, но получилось, будто Марко спрятался за третьеклассника, заставил его защищать себя, а сам оказался слабаком. Он сбросил ранец, поставил у ног. «У меня есть еще доказательства». «И в самом деле, зачем прятать находку? От кого? От давних приятелей, с которыми почти всю жизнь прожил в этом поселке. Он с самого начала понимал, что не будет ее скрывать. Ведь хочется же похвастаться. А теперь самый подходящий случай». Марко сел на корточки, откинул крышку, снизу вверх глянул на всю компанию. «Вот, взрывом отвалило пласт, а там под ним остатки дома, стенка. И я нашел это». Он размотал платок, взял девочку на ладонь. Фонарские мальчишки и девчонки были жителями древнего края. Каждому не раз приходилось видеть осколки старинных амфор и статуэток, куски мрамора с обрывками непонятных надписей. До недавних дней в здешних камнях часто копались археологи. При поселковом клубе был маленький музей, где хранились находки, которые делали местные жители. В позапрошлом году, правда, когда сменилась очередная власть, все экспонаты увезли в главную Приморскую галерею. Увидев девочку, Топка и Пиксель одинаково присвистнули. Все столпились вокруг Марко. Никто не потянул к находке руки, просто смотрели. «Артефакт», — задумчиво сказал слон. Он был простецкий с виду, но знал немало. Никто, кроме Марко, и, может, еще Пиксели и Топки, не понял сказанного слова, и потому уважительно молчали. И Кира присел рядом с Марко на корточки. Мизинцем коснулся пальчика на ступне девочки, глянул в лицо Марко, шевельнул губами. «Она танцевала, наверное, да?» «Скорее всего, что так», — согласился Марко. «Той ногой, которой сейчас нет, стояла, наверное, на пальчиках, а эту согнула, будто... Птаха перед взлетом. Он смутился, сам не зная от чего. «А почему она?» — вдруг насупился Кранец. «Может, это пацан?» «Алох», — добродушно проговорила круглая галка. «Приглядись». «А я чё? Я пригляделся. На груди никаких признаков». «Балда», — с высоты своего роста сказал слон. «Она же еще ребенок». А Славка, у которой тоже не было никаких признаков, развернулась на пятки и длинной, исцарапанной ногой, дала Кранцу пинка. Кранец снес это молча. Матвейка Кудряш присел рядом с Икирой. «Смотрите, кулачок сжат. Наверное, она что-то держала в нем. Даже дырка под пальцами». В самом деле, в кулачке было крошечное отверстие, как в бусине для ожерелья. «Держала хворостину», — сообщила Славка. «Для мальчишек, у которых дурацкие языки». Она поправила под футболкой юбочку и, кажется, примерилась для нового пинка. Кранец тяжело отпрыгнул. Любопытный Матвейка нагнулся поближе. «Интересно, а что было в другой руке, которой нету?» «Ничего, наверное, не было», — с ласковой ноткой сказала Галка. «Ладошка, будто крылышко». «Нет, было», — возразила Славка. «Вторая хворостина, потому что одной для некоторых дураков мало». «Хватит тебе», — вполголоса велел ей слон. Теперь же все кружком сидели над крохотной девочкой, и Славка присела. В глиняной танцовщице ощущалось движение и слегка лукавая загадка. «Как, по-вашему, кто я?» «Наверное, красивая была, когда не разбита», — шепотом сказал Пиксель, который любил все красивое. «Когда с головой?» «Она и сейчас красивая», — заступился Марко за девочку. «В Париже в одном музее стоит мраморная богиня Победы, Ника Самофракийская. У нее совсем нет головы, а все равно все любуются, потому что в ней это... порыв. Даже складки на платье будто шевелятся от ветра». «А у Венеры Милосской в том же музее, в Лувре, рук нет», — напомнил слон. «А все равно считается, что шедевр мировой красоты, потому что у человека есть воображение, чтобы добавить недостающее». Матвейка Кудряш поскреб голову и огорчился. «А мне его нету, воображения. Не могу представить, какое у нее было лицо». Марко опять, как на берегу, представил лицо юнки Коренец и снова застеснялся сам себя. Пробурчал. «Красивое лицо. В древности все лица на скульптурах были красивые». «Интересно, она от снаряда разбилась или в давние времена?» — спросил Пиксель. «Конечно, в давние», — сказал Марко. «Снарядом только отодвинула пласт. Она лежала там давно, будто в упаковке. Там в пыли даже отпечаток остался, можно слазить, посмотреть». «Я вот вам слажу», — увесисто пообещал слон. «Кто сунется, тому во!» Кулак у слона был убедительный. «А чего?» — вдруг возмутилась Славка. «Не командуй, каждый имеет право». «А полковник имеет право снова шарахнуть по берегу. Мало тебе?» «Это они по мне шарахнули», — весело сообщил Марко. «Я когда пробирался там, плюнул в их сторону. А они как дали и просигналили, что это в ответ». «Врать не брюхо об ажурке лизать», — заметил слон. «Никира, скажи, я вру?» Сейчас Марко уже всерьез верил, что так и было. «Марко не врет, он просто не знает», — сказал Икира. «А по правде, это копченые парни виноваты», — объяснил слон. «Они там на плоской скале нарисовали початок с ихнего флага. Пятиметровый. И написали еще: приглядись-ка, это писька». «Слон», — сказала Славка. «А я чего? Это они». Марко не хотел полностью отказываться от заслуг. «Ну и что? А мой плевок, может, был последней каплей?» «И правда», — вдруг поддержала его Славка. «Кажется, первый раз в жизни. Чудеса!» Славка будто позабыла свою колючесть. Она сидела на корточках справа от Марко и, похоже, хотела о чем-то спросить. И спросила шепотом про девочку. «Ей, наверное, 1000 лет, да?» «А может, и 2». — ответил вместо Марко слон. — Хорошо бы ее пекарю показать. Пек в таких вопросах профессор. — А давайте покажем, — подскочил любопытный Кудряш. Слон рассудил. — Это уж как Марко решит. Это ведь он девицу откопал. Марко не возражал. Да, надо показать. Пек, он же в самом деле не только журналист, но и археолог. Вдруг раскроет какую-то тайну. Тайна была. Марко чувствовал это все сильнее. «Только я схожу домой. Одной плюшкой сыт не будешь». Дома ему влетело от сестры. Она взялась за Марко прямо на пороге. «Где тебя носит? По всему берегу из пушек палят, а ты...» «Не по берегу, а только по мне. И не попали». «Зато я сейчас попаду». В руках у Евгении был рисовый веник. «Совести у тебя нет. Мама чуть с ума не сошла. Ну-ка, поворачивайся». «Спятила, да? Ай, ну только не черенок. Мам, чего она? Я голодный, а тут вместо обеда дамская агрессия». «Мало тебе еще», — сказала мама из кухни с облегчением. «Агрессия. Ухо угреть или будешь холодную?»